Глава 23. Доусон. Мы сегодня проснулись достаточно рано, боялись пропустить пробуждение ребенка. Кроме всего прочего, необходимо было приготовить завтрак и выведать вкусы нового члена семьи. Конечно, у нее есть мать и все такое, но она ведь должна более-менее адаптироваться к нам, как и мы к ней. Если конкретизировать, то именно Элли больше всех беспокоилась, и, судя по всему, очень даже зря. Неожиданно для меня Бри залезла к нам на кровать, обняла не меня. Тут я тоже обознался. Элли стала ее любимой ночной обнималкой. В свете ночника я лежал лицом к лицу с Эллисон и наблюдал за ее реакцией. Она сменила все цвета радуги, пока ее щеки не загорелись пунцовым цветом удовольствия. Ребенок впился в нее своими тоненькими ручками, зарывшись лицом в груди. Элли обняла ее в ответ, закрыла глаза и спокойно уснула. Я никак не хотел выключать свет, чтобы не потерять это милое видение, дуэт, который они так красиво исполняли. В общем-то, все мои опасения по поводу этих двух представительниц прекрасного пола рассеялись еще до первых лучей солнца. Будильник не орал, как обычно, стандартной кричалкой. Теперь у нас играла спокойная детская мелодия, вроде песни про звездочку. Моя любимая жена подорвалась, едва накинув на себя коротенький халатик, плотно закрыла дверь и шуршала на кухне. Я думал, она решила устроить сабантуй на 1000 персон, столько времени провозившись на кухне. Прикол был в том, что она била все кастрюли, бормотала и чертыхалась, как ненормальная. Я даже не стал встревать в ее дела. Любой мужчина, завидев подобную картину кухонных военных действий, ретировался бы, что, собственно, я и сделал. Пошел мужественно досыпать свои чудесные сны под сопение малявки, уютно устроившейся под бочком. Когда я повторно просыпаюсь, со мной рядом никого нет. Я остался один в неприятно остывшей кровати. Единственное яркое пятно — это пушистый заяц, с которым бесконечно играет Бригитта. Мне нравятся маленькие гранулы в его животе и заднице. Как мне кажется, работает антистрессово. Эти крупинки перекатываются. Инстинктивно хочется пощупать игрушку, прижать к себе. И иногда разобрать и посмотреть, что же там внутри. Приподнимаюсь на кровати, отбрасываю зайца, хорошенько подтягиваюсь и плетусь на утреннюю чистку зубов. Первое, что бросается в глаза, это множественные брызги от зубной пасты на зеркале. Да уж, постарался кто-то. Едва не ломаю себе мизинец, со всей дури ударяюсь об стул, стоящий у раковины. Щелкаю выключателем и поражаюсь бардаку, который теперь царит в нашей ванне. Два маленьких полотенца лежат в небольшой луже, образовавшейся на полу, и куча аксессуаров для волос рассыпаны прямо в раковине. Одно из двух. Я проснулся в другой реальности. Или девочки объединили силы. Теперь вместо совместного труда по обеспечению дисциплины меня ждет барахолка посреди квартиры. Привожу себя в порядок, переодеваюсь в домашние вещи и иду в кухню. Едва я заворачиваю за угол, мне уже не хочется ничего говорить, потому что вид, открывшийся мне, поражает мое воображение. Эллисон стоит около кухонного островка, одетая в белоснежный махровый халат. На ее голове тюрбан из полотенца. Точно в таком же наряде, в детском кресле, юная малышка. На ее спине написано «Малявка» огромными буквами. По всей столешнице расставлены все тарелки, имеющиеся в доме, наполненные разными видами завтрака. Фруктовое пюре, несколько видов каш, смузи, желтая хрень, не знаю, что это, и даже два вида яиц с беконом и сосисками. Я столько еды не видел ни разу в своей жизни. Эллисон ставит перед Бри новую тарелку, окунает пластиковую одноразовую ложку в зеленую жижу, и ребенок громко делает звук плевка. Моя жена не орет, что так нельзя, не пихает насильно. Она просто меняет тарелку и новой ложкой зачерпывает то, что приготовила. Судя по всему, они уже близки к концу. Сейчас я могу съесть все эти маленькие порции, просто залить в себя и лежать до разрыва пуза на полу. Но я не хочу портить это мгновение своим появлением. Больше всего мне нравится, как Эллисон сначала своей ложкой пробует блюдо, делает разные гримасы и облизывается. Опираюсь на косяк и остаюсь наблюдателем. Бри деловито пальцем показывает на следующую тарелку, пробует и отодвигает тарелку. Когда они останавливаются на яичнице с сосисками, ребенок не выдерживает и начинает тыкать вилкой еду, забрасывать в топку с неимоверной скоростью. Эллисон поворачивается спиной, и я вижу ее надпись «Горячая штучка». Она даже не знает, насколько близка к правде. Даже эта игра в материнство идет ей куда больше, чем спортивная форма с оголенным телом. Выхожу из убежища, целую Эллисон в щеку, перетягиваюсь через столешницу, чтобы стянуть тюрбан с головы ребенка. Слегка задеваю тарелки и чмокаю светлые кудри. «Доброе утро, девочки! Как ваше настроение? Что нового узнали друг о друге?» Зеленые глаза заинтересованно следят за моими губами, поэтому я кривляюсь, чтобы она улыбнулась. «Она любит овсяную кашу с черникой, мюсли со свежими ягодами, яичницу с сосисками и смузи». Гордо отвечает Элли и начинает вываливать в пакет для пищи оставшуюся кашу. Я хватаю ее за руку и останавливаю. «Доусон, ты все равно столько не съешь. Я отдам это голодающим в приют». «Я тоже могу стать голодающим, если каждое утро меня ждет подобная дегустация. А ну-ка, давай-ка попробуем». Я проделываю все то, что делали они. Замечаю разные вкусы и сочетания продуктов. «Овсяная каша с шоколадом, Элли?» «Ты ничего не понимаешь в сладостях». Поскольку каши действительно немного, нет полных тарелок. Элли делала на укус. Это говорит о ее выдержке и желании действительно понять ребенка. Я бы за это отдал медаль, которой у меня, к сожалению, нет. Когда я сметаю все, что стоит под моей рукой, мой живот издает очень подозрительный звук, отчего Элли начинает жутко смеяться. Бри долго наблюдает за нами и делает то же самое. Какая-то цепная реакция смеха. Я едва могу перекатываться. Как назло, звонит домашний телефон, и я умоляю, чтобы это не была теща. Если это она, то будет фраза «Я тут приготовила». «Боюсь, мое буэ запомнят надолго». Укладываюсь на диван и нажимаю кнопку. «Доусон Хоуп, слушаю». Закрываю глаза, не в силах дышать, насколько я обожрался. Вот так всегда, когда хочешь показать себя всесильным. «Доброе утро», — узнаю голос Ханны. «Ты можешь сейчас говорить?» «Привет, как ты?» Я приподнимаюсь и машу Элли рукой. «Элли только что выведывала все тайны маленькой Бри. Ты бы видела то количество грязной посуды!» Эллисон загружает последнее стекло и включает на режим мойка. Вытаскивает Бригитту из стульчика, растирает ее почти высохшие волосы полотенцем. Салфеткой вытирает рот. Они обе подходят ко мне. От них пахнет клубникой со сливками и пудрой. Втягиваю носом сладкий запах и с удовольствием выдыхаю. «Мне намного лучше. Может, это жестоко, но я так хочу увидеть Бригитту. Вы не могли бы приехать ко мне на полчаса? Вопросительно смотрю на обеих девочек, которые в данный момент стоят надо мной, прикладываю телефон к груди, приглушаю звук. Ханна хочет встретиться с дочерью. Эллисон отводит взгляд в сторону, хмурится, зубами закусывает нижнюю губу. Она пытается немного свыкнуться, но здесь приходится мириться с обстоятельствами. Переводит внимание на ребенка. Та отрешенно играет с мелкими фигурками каких-то жемчужных бус, лежащих на полу. «Я хочу спросить у врача, сможем ли мы встретиться? Дело в том, что ребенок только первую ночь ночевала у нас дома и до этого испытала значительный стресс». Эллисон стягивает полотенце с головы, растирает волосы, напряженно смотрит на меня. «Я к тому, что после твоих...» — прочищаю горло. «После того, что произошло, она может увидеть следы или еще что. Мне сказали, что у меня тяжелое депрессивное состояние. Я не очень понимала, что делаю. Но я не псих. Доусон, пожалуйста, не заставляй меня умолять. Тем более на следующей неделе день Святого Валентина. Я в этот период буду проходить процедуры и не смогу с ней встретиться. Сейчас мне разрешают видеться с родственниками под присмотром раз в неделю». Ханна говорит сдавленно. Я не хочу стать причиной ее слез. «Мы приедем примерно через час. Сейчас они приведут себя в порядок». Убираю аппарат от уха и выключаю вызов. Эллисон молча разворачивается и уходит в комнату. Громко шлепает босыми ногами по паркету. Включаю мультик и усаживаю Бри в ее игровой центр с безопасным ограждением. Быстро пересекаю небольшой коридор и открываю дверь в комнату. «Я скажу тебе одно. Меня бесит эта ситуация. Она просит позаботиться о своей дочери, а потом умоляет ее привести. Ты видел этого ребенка вчера и сегодня?» Она тычет пальцем в сторону гостиной, где сидит девочка. «Я проснулась с тем, что хочу сделать ее счастливой. Хочу помочь маленькой малышке обрести хоть какое-то подобие дома, а не этот дурдом с ее больной мамашей». Я знаю, что у Эллисон срабатывает материнский инстинкт. Она мне напоминает волчицу. Если признала ребенка, то потом будет сложно отобрать или попытаться оградить. «Послушай, Бри тоже должна видеть маму. Мы временно ее опекуны, не забудь». Медленно иду к ней. Она, как загнанное животное, мечется между кроватью и шкафом. «Я вчера обошла кучу магазинов, чтобы этот ребенок не выглядел, как замухрышка с бедного района. Скупила все возможные поливитамины, игрушки, даже накладку теплую на унитаз. Что сделала она за это время? Родила и теперь не знает, как свести счеты с жизнью? Какие мысли ее еще посещают, помимо того, что она страдает?» Я понимаю, что где-то в ее словах кроется истина, но она сейчас не права. «Может, она и хороший человек, которому ты помог, и которая взамен помогла нам с тобой, но все остальные эпизоды в ее жизни играют против этого маленького комочка счастья. Я не говорю, что прям воспылала любовью или стала мамой ребенку. Просто это несправедливо». Ее голос стихает до шепота. «Это неправильно. Она не хочет жить. А я боюсь сдохнуть, если опухоль снова появится. Она не ценит своего ребенка, а я ненавижу то, что неизвестно, стану ли я матерью. Единственное, в чем я с ней согласна, я не хочу, чтобы ты умер раньше меня. Лучше уж я». «Эллисон, ты такая глупая!» Обнимаю ее за плечи, целую в макушку. «Ничего подобного не случится. Давай поможем ребенку увидеть маму, а на следующей неделе ты устроишь лучший день Святого Валентина для Бригитты. Покажи ребенку, как она важна для тебя». Она вытирает глаза пальцами от непролитых слез. «Я впутал нас в тупиковую ситуацию, которую в любом случае ждет не самый радужный финал. Элли – женщина, сидящая на гормональной терапии. Ханна в депрессивном состоянии, о чем, кстати, я знал с первых дней. Именно поэтому старался помогать ей. И бедный ребенок в довершении ко всему. «Я оденусь и сама соберу Бри. Принеси ее ко мне». Спешно она натягивает узкие джинсы и кофту с открытыми плечами белого цвета. Выглядит при этом так, словно расцвела за очень короткий период. Иду за девочкой, на ходу выключаю телевизор, поднимаю маленькие бобы, по-моему, фасоли, с пола, и на ходу выкидываю в ведро. Эллисон перехватывает у меня ребенка, заставляет снова помыть руки, занимается переодеванием. Двери ванной комнаты открываются и закрываются. Жена забегает ко мне, то за расческой, то за зажимами. В конце ей был необходим маленький набор для девочек. Это сбивает меня с ритма. Ноги путаются в штанинах. Пуговицы на рубашке то и дело соскальзывают, не попадают в ушко. Последний раз, когда она забегает, я немного не в себе, потому что это невозможно. Но в этот момент она за руку проталкивает прелестную девочку, у которой сбоку на голове красивый зажим в виде бантика. Белую футболку с изображением балерины дополняет юбка-пачка розового цвета. И отдельная история — закрытые белые сандалеты на шнуровке. Бри убирает руки за спину и слегка покачивается. Я фанатею от этих девчонок, честное слово. Когда мы выдвигаемся в реабилитационный центр, Эллисон успевает изрядно сгрызть свои немного отросшие ногти на заднем сидении машины. Бригитта спит сном младенца в детском кресле, а я немного нервничаю от того, как мы потом увезем ребенка от матери. Хорошо, хоть смогли найти зайца, который, как назло, упал на пол около кровати и упорно не желал попадаться в руки маленькой хозяйки. Центр находится за городом, поэтому сама по себе местность отдаленно напоминает аллею из фильма «Форрест Гамп». Это чисто мое видение. То ли это каменистая дорожка коричневого цвета, то ли деревья, что развесисто кланяются друг другу, навеяли. В целом, очень приятное место, за исключением причин появления здесь людей. Когда я подписал чек на оказание помощи Ханне, мне пришлось найти это заведение и лечащих врачей. Центр хорош тем, что есть вариант не только со стационаром, но еще групповые работы, и консультативные, и индивидуальные, которые, к сожалению, не дали нужного результата. Сейчас, когда мы втроем пересекаем маленький парк с множеством уютных беседок и всяческих уединенных мест, я бы и сам не прочь отдохнуть в таком чистом и тихом гнездышке. Иногда городская рутина раздражает, особенно сигнал автомобиля под окном. Нам не приходится заходить внутрь. Ханна сидит рядом с седым мужчиной и ведет беседу. Она еще не видит нас, но нетерпение Бригитты, удобно устроившейся на моих плечах, очевидно. Она увидела свою маму. Элли притормаживает, явно желая поделиться своими мыслями со мной. Я оборачиваюсь и ожидаю. «Доусон, я знаю, что выгляжу эксцентричной идиоткой, но иногда человек может стать по-настоящему родным с первого взгляда, а иногда не хватит и жизни, чтобы почувствовать его родным». Она удерживает руки в замке, притопывает на месте. «Я не хочу, чтобы Бри было больно. Поговори с Ханной. Я не знаю как, но объясни ей, что жизнь этой невероятной девочки тесно связана с ее, и любая ее попытка убьет частичку души дочери». За что я люблю Эллисон, то это за искренность. Она не умеет врать и строить из себя невесть кого. Если она полюбила, это уже стихийное бедствие. Она будет защищать, ухаживать и обожать, что и случилось с Бригиттой. Я хочу, чтобы ты принял мои слова назад. Я хочу быть опекуном этой девочки. И была совершенно не права, когда говорила все те глупости. Сейчас будет очень жестоко сказано. Но я рада, что она не слышала ни одного моего ужасного слова. Я снимаю с шеи ребенка и ставлю на траву. Вы идите, я останусь здесь. Боюсь, у мелкой свои планы на твой счет. Заставляю Элли посмотреть правде в глаза. Ты же не откажешь ребенку в просьбе? Маленькая кисть протянута в сторону моей жены. Пальцы сжимаются и разжимаются. Она хочет, чтобы мы оба держали ее. Эллисон хватается за нее, как умирающая за глотком воды. Будто в этом жесте было намного больше смысла, чем в обычном рукопожатии. Ханна, наконец, замечает нас и идет к нам навстречу. В целом, она немного похудела, вещи все недорогие, но очень опрятные. Она убирает свои волосы за спину и поднимает малышку на руки. Та в ответ обнимает мать за плечи и удерживает. Эллисон отворачивается, чтобы не показывать, как ей тяжело. Украдкой вытирает слезы и упрямо стоит на месте. Мать и дочь не могут оторваться друг от друга. Мне тяжело наблюдать за ними по одной причине. Бри, как и Эллисон, я тоже плохо воспринимаю эту депрессию Ханны и не ищу оправданий. Бредовые идеи никогда не могут встать на пути любви, тем более с такой связью, как у мамы и ее малыша. Обнимаю Эллисон за плечи, пока она приводит себя в порядок. Помогаю подправить немного растекшуюся тушь. «Я рада вас видеть, ребята! Вы смотритесь очень счастливыми!» Ханна смотрит на пальцы Элли. «Вы все-таки решили сойтись?» «Только ты снова сняла кольцо!» Этот выпад в сторону Эллисон был не очень красивым. Ханна не знает, что Эллисон снимает кольцо только тогда, когда моет малышку Бри. Боится ее поцарапать. В этот раз она просто слишком торопилась отвезти ребенка к матери. «Кольцо, роспись, документы — это всего лишь атрибуты, а духовное — оно в голове. И где бы мы ни были...» Мы перед Богом женаты, а на общество мне плевать. Я оставлю вас с дочерью, хочу побродить по здешнему ландшафту. Моя жена машет малышке, затем обнимает Ханну, чем шокирует нас. Без слов разворачивается в обратном направлении и пропадает где-то в лабиринте кустарников и цветений. Не хотела обидеть Эллисон. Я очень благодарна вам двоим. Вы даже не представляете, сколько делаете для нее, для нас. Смятение в ее глазах. Она тоже поражена объятиями моей жены. Бри протягивает своего зайца Ханне, и мне кажется, я вижу сомнения. Затем они поворачиваются ко мне спиной и вдвоем уходят бродить по местности, рассматривать цветы, играть в лепестки. А я... Остаюсь на пересечении двух дорог, как перед выбором, сделать шаг вперед или два назад, чтобы исправить что-либо. Иногда ломается тонкая грань между тем, как человек цепляется за жизнь, но приговорен умереть, и абсолютно здоровый никак не может смириться с тем, что жизнь не для него. Но в обоих случаях есть фундаментальный аргумент. Наши дети. Ради них стоит и нужно жить.